Федору Ивановичу Тютчеву. «Мой обожаемый поэт, к тебе я с просьбой и с поклоном. Пришли в письме мне твой портрет, что нарисован Аполлоном. Давно мечты твоей полет меня увлек волшебной силой. Давно в груди моей живет твое чело, твой облик милый. Твоей камени повторять, прося стихи, я докучаю. И всю заветную тетрадь из жадных рук не выпускаю. Поклонник вечной красоты, давно смиренный пред судьбою, я одного прошу, чтоб ты во всех был видах предо мною. Вот почему спешу, поэт, к тебе я с просьбой и поклоном. Пришли в письме мне твой портрет, что нарисован Аполлоном». 1862 год.